Глава 61. В погоне за светом. Использовав шаг тени, Никита переместился вниз и на пару секунд замер, давая глазам привыкнуть к темноте. «Всем привет!» Парень помахал рукой невидимым обитателям подземелья. Он уже провел в этом месте столько времени, что уже легко мог позволить себе подобные шутки. Никита на мгновение задержался у трупа мастера Нила, а потом уверенно двинулся по дороге к шахте с мертвыми дворфами. Для призраков пока еще слишком рано. Завтрашний маршрут он проверить еще успеет, а вот откладывать визит к стенам Неверкейва сил уже больше не было. Парню не терпелось выяснить, насколько серьезно местная нежить отнеслась к его прошлому появлению. Прикрыла ли проход так, что ему придется искать другой путь, или же еще остается шанс пробраться и здесь? Пауки еще не успели вернуться в пещеру, так что до шахты Никита добрался без приключений. А вот тут уже начинались сложности. Быстро перегнувшись через край, парень убедился, что мертвые дворфы-стражи снова заняли свои места на балконах. Впрочем, это-то точно не было проблемой. Сейчас, когда парень уже спускался и помнил расположение всех платформ-ступеней, он мог доползти до низа просто по стенам, даже не попадаясь никому в поле зрения. Но ведь нормальные герои всегда идут в обход. Никита пропел строчку из детской песни, вспоминая, откуда именно вчера падал Зирис. Ведь все же очень просто. Барон Крюги пришел сюда почти по тем же туннелям, что и сам парень, но при этом по древней шахте явно не спускался. И какой отсюда вывод? Очевидно же, что какой-то проход есть не только внизу, где парни уже наверняка дожидаются, но и наверху. Никита потер ладони друг о друга, разгоняя кровь, а потом, дождавшись, пока ближайший мертвец отойдет подальше, чтобы точно не попасться тому в поле зрения, запрыгнул на стену и полез вверх. Это оказалось совсем несложно. По крайней мере сейчас, когда парень точно знал, что удержаться на вертикальной поверхности с его нынешней силой и выносливостью довольно просто. А вот без этого знания, даже одного единственного взгляда, вниз хватило, чтобы голова парня начала кружиться. «Я сильный. Я доползу куда угодно». Никита карабкался по скале и настраивал сам себя на позитивный лад. «Я умный. Я нашел место, где меня никто не ждет». Парень повторял эту простенькую мантру раз за разом, пока не смог разглядеть над собой очертания потолка. А почти прямо под ним, друг напротив друга, сразу две пробоины в кладке шахты. Одна с той стороны, откуда он сам пришел, другая же была расположена в стене, перебравшись через которую, парень бы оказался прямо над Неверкейвом. Никите захотелось ускориться, чтобы побыстрее добраться до прохода. Но внутри, словно останавливая его, проснулся страх и принялся сковывать мышцу за мышцей. «Идиот!» — неожиданно в голове парня раздался голос дневника. «Это не страх!» Это трупный холод, исходящий от сильной нежити. Так что вали-ка ты отсюда, потому что ни рыцарь смерти, ни особенно лич, а по силе тут точно кто-то из их уровня, тебе не по зубам. Это предупреждение оказалось таким неожиданным, что у Никиты чуть не разжались пальцы. Все-таки древняя книга не так часто шла на то, чтобы порадовать парня внеочередной фразой, даже ради спасения его жизни. Но тут она была явно встревожена, и парень понимал, почему. В проходе, в который он еще недавно собирался залезть, неожиданно словно что-то пошевелилось. Секунду назад там была только тьма, и вот эта тьма будто бы решила сменить позу, чтобы получше вглядеться в то, что творится на стенах шахты. Никита осознал, что смотреть могут на него, и в тот же миг разжал пальцы. Но это был не страх неведомой опасности. Просто парень решил подальше убраться от столь опасного врага. А ускорение свободного падения было для него идеальным способом. За считанные мгновения Никита пролетел 2/3 расстояния от вершины до своего входа в шахту. А потом, обдирая пальцы, принялся хвататься за скалу в попытках себя затормозить. В итоге, ценой потери пары граммов плоти и крови, ему это удалось, а дальше добраться до выхода было уже совсем несложно. Парень очень долго вглядывался в темноту в вершине тоннеля, чтобы понять, идет ли кто-то за ним по пятам или же нет. Но вроде бы там все было чисто. Никита с облегчением выдохнул и немного расслабился. «Ну вот, теперь будет повод проверить мои дощечки». Парень посмотрел на стекающую с рук кровь и, постаравшись ничего не испачкать, достал из рюкзака артефакты запрета призыва и высыпал их перед собой. «Дикое исцеление!» Никита привел себя в порядок, а с дощечками как будто ничего не случилось. «Дикое исцеление!» Парень врезал кулаком по стене и повторил процесс. В прошлый раз, судя по всему, случайный эффект вообще не сработал. После второй попытки одна дощечка нагрелась. Все, как и говорил капрал Лис. Если будут слабые призывы, то эти армейские артефакты должны справляться с блокировкой. Вот только Никита помнил и другую часть описания. О том, что если призыв будет сильный, то дощечки начнут сгорать. И ему хотелось понять, насколько критично это может оказаться. Дикое исцеление. Парень повторил свой лечебный прием и был вынужден тут же поднять руку, прикрывая лицо. Дело в том, что почти половина из всего запаса полученных им дощечек вспыхнула и осталась пеплом. 44 за раз. Никита пересчитал оставшиеся артефакты и немного растерянно прикинул, сколько он только что лишился. Даже интересно, что это только что пыталось сюда прорваться? По спине парня пробежали мурашки, и он решил, что нужно будет заказать еще одну партию дощечек. Несмотря на немалый расход, они неплохо себя зарекомендовали, а в будущем это и вовсе может спасти Никите жизнь. Задумавшись о возможных рисках, парень невольно вспомнил всматривающееся в него нечто на вершине шахты и поежился. Похоже, проходы в Неверкейв с этой стороны хотя бы на время точно перекрыты. Логично же, что, поставив такого стража наверху, нежить и снизу тоже наверняка подстраховалась. Похоже, у Никиты не оставалось иного выбора, кроме как начать искать новый спуск. И почему бы не начать этот поиск там, где мы все равно завтра будем гулять? Никита улыбнулся сам себе.